«Я вот тебя сейчас ремнем», — сказал дед. «А ну, пойди сюда». «Не имеете права», — отскочила она за стол. «Я вам посторонняя». Щеки горят, волосы в стороны, на подбородке слеза повисла. «Соплю, вытри», — говорит дед. «Это не сопля», — сказала она и вытерла подбородок. «А он ее, — спрашивает дед, — любит? Вот в чем загвоздка». «А я откуда знаю?» — опять заорала она и рухнула на диван рыдать. И на нее посыпались белокаменные слоны, 7 штук. Потом новогодние праздники подошли. Дед говорит, надо всех собрать. Пусть все встретятся и запомнят, а то ведь 41-й наступает. «Дед, а дед, — говорит Зотов, — не смущай ты нас, не каркай». «Петь, Петька, ничего уже не остановишь. Война назрела, как чирий на шее. Ее бы можно было на тормозах спустить. Да Витька Громобоев у себя на шее чирий бритвой надрезал раньше времени. Одеколоном, правда, прижег, а все же раньше времени. Плохая примета. И по Нострадамусу на 43-й год конец света выходит. И наступит разделение овнов от козлищ». «Да что ж ты с нами делаешь, дед, с нечеловеческими своими приметами?» — говорит Зотов. «Как после этого Новый год, веселый праздник, встречать?» «Я свое слово сказал», — говорит дед, — «но одному тебе, а ты — никому. Собирай всю семью, и ближних, и дальних, и друзей ихних, кто решится, и их возлюбленных. Повидаемся». «Не забуду я того Нового года до 12:00 сорокового, а через минуту 41-го». Собрались все, кто мог. В одной комнате старшие, в другой младшие. А в коридоре встречались, кто кому нужен. Отдельно. «Простите меня, отец, — сказал Громобоев, — что я плохую примету принес. Но очень шея болела. Я и надрезал. Может, когда и лекарство придумает». «Да кто ты такой, — говорю, — щенок, чтобы из-за твоего чирия война началась. У нас с германцами мир». «Пойдем, отец. Дай Валентине с Серегой поговорить». «Я ей поговорю». «Нельзя ей мешать, отец. Сгорит она». Мы с Витькой были в коридоре. А тут, гляжу, в кухне стоим. Некрашенные половицы к закрытой двери текут. На окне цветы ледяные, а в коридоре за дверью тишина. Потом слышу, Серега говорит. «Не надо, дурашка, ты еще пацанка, подснежник весенний, а я уже битый и ломаный». «Нет, нет», — говорит Валька. «Нет, так не может быть. Ты просто смерти не боишься, а жизни ты боишься». «Ну, погляди», — говорит Серега. «Видишь, всего меня слезами измазало. У меня сын и жена». «Перворазрядник ты», — говорит она. «Всегда перворазрядник. Вот ты кто. Пойми, нет у тебя жены. Я буду у тебя жена. Неужели ты этого не жаждешь? Я буду у тебя жена. Через год. Мне Громобоев ваш сказал». «Господи, об этом откуда он знает?» «Такая у нас судьба. Я потерплю, и ты потерпи». «Эх, братцы. Ну, вышли мы с Громобоевым из кухни. В коридоре Серега на сундуке сидит и на косынку смотрит, на розовую. Часы начали бить 12 раз. Пора стаканами греметь». «Ушла?» Серега кивнул.